Глава 21. Голос. Дэн Боундри сидел в отремонтированном офисе и приводил в порядок бумаги. «Как поживает Том Кротин?» — спросил он, увидев Пинта. «Застрелился». «А купчую подписал?» «Нет». Полковник осыпал португальца проклятиями. «Лучший способ провалить любое дело — это поручить его вам», — кричал Дэн. «Заткнитесь!» — грубо оборвал его Пинта. Боундри задохнулся от ярости. Воспользовавшись паузой, Сильва быстро сказал. «Филиполис арестован». «За что?» — упавшим голосом спросил полковник, когда к нему вернулся дар речи. «По обвинению в скупке краденого». «Он никогда этим не занимался. Что у него нашли?» «Драгоценности, похищенные накануне вечером у ювелира на Риджен-стрит». «Эти вещи ему подбросили», — убежденно сказал Дэн. «А неужели английская полиция начала применять такие методы?» — удивился Пинта. «Полиция, думаю, тут ни при чем. Она только сделала обыск и на основании его результатов арестовала грека». «Кто же тогда подбросил вещи и вызвал полицию?» «Скорее всего, трифовый валет». Не успел полковник произнести это имя, как из-за угла офиса донесся легкий жужжащий звук. Пинта испуганно оглянулся. «К нам поднимается по лестнице гость», — сказал Дэн. «Что это за звук?» «Сигнализация. Я поставил кнопку под одной из ступенек лестницы. Мне надоели неожиданные визиты», — сказал Боундри, доставая пистолет, и знаком предлагал Пинта сделать то же. Сильва развел руками. «Я без оружия». В дверь постучали. «Откройте, Пинта», — скомандовал Дэн. Португалец повиновался. В кабинет Боундри вошла Мэзи Уайт. «Какая неожиданная честь!» — сказал полковник, увидев ее. Девушка, не отвечая, подошла к столу и положила на него объемистый пакет. «Это вам». «Что здесь?» «Деньги». «Сколько?» 527 000 фунтов». «Чьи они?» «Моего отца», — покраснев, ответила Мэзи. Боундри ухмыльнулся. «Вы считаете, что они слишком грязные для ваших белых ручек?» Но Сол заработал их честно. «Я знаю, каким образом, поэтому и прошу вас избавить меня от них», — сказала Мэзи. «А вы подумали о том, что ваш дом и машина куплены Солом Уайтом на такие же грязные деньги?» «Я продала их. Вырученные деньги входят в ту сумму, которая лежит перед вами», — гордо проговорила девушка. Полковник развернул пакет. Его пальцы скользнули по толстым пачкам банкнот. «А на что же вы будете жить?» — спросил он. «Я буду работать, если, конечно, вы понимаете, что это такое». «Понимаю», — ответил Дэн. «В юности я был плотником». «Прощайте, полковник». «Передайте от меня привет мистеру Стаффорду Кингу», — сказал Боундри. «И всем джентльменам из Скотланд-Ярда, которые вместе с ним стоят сейчас у моего подъезда». Полковник протянул Мэзи руку на прощание. Девушка отвернулась и вышла из кабинета. На Пинта она так и не взглянула. Полковник положил деньги в сейф и вернулся к прерванному разговору. «Так вот, Сильва, я думаю, что арест Филиполиса — дело рук трифового валета». «Вы правы, Боундри», — прозвучал в ушах мошенников голос валета. Мороз пробежал по коже у обоих негодяев. Они выбежали из кабинета и осмотрели все примыкающие к нему помещения. Нигде никого не было. «Это был голос трифового валета», — хрипло прошептал Пинта. «Слава богу!» — отозвался Дэн. Сильва удивленно посмотрел на полковника. «Почему?» «Я уже слышал его и вот так же бегал с пистолетом по комнатам. Никого не нашел и решил, что схожу с ума», — «А раз вы тоже его услышали, значит, я еще не свихнулся», — объяснил Боундри. «Вот я и говорю, слава богу». «Тут недолго с ума сойти», — согласился Пинта. «Сколько уже валет над нами издевается?» «Не только издевается Сильва», — мрачно поправил его Дэн. «Он убил Рауля и посадил Филиполиса. Кто следующий?» «Не волнуйтесь, полковник», — снова прозвучал голос трифового валета. «Вас я оставлю на закуску». «Где ты прячешься?» — заревел Пинта и стал метаться по офису, заглядывая в шкафы и опрокидывая стулья. «Кажется, мы оба сходим с ума», — меланхолически заметил Боундри. Глава 22. Полковник готовится к бегству. Полковнику опротивил его собственный кабинет, в котором невозможно было укрыться от валета. Поэтому Боундри назначил сыщику Снакиту встречу в городском парке. В другом конце этого же парка Дэна должен был дожидаться его агент Сельби. «Мистер Снакит, я поручал вам детально выяснить, кто из моих сотрудников связан с полицией», — сказал Боундри, увидев сыщика. «Вы уже достаточно давно едите мой хлеб. Покажите же, на что вы способны». «Такие связи я обнаружил только у мисс Лолли», — ответил Снакит. «Докажите мне это». «Она регулярно встречается с мистером Стаффордом Кингом, который является начальником уголовного отдела Скотланд-Ярда». «Где и когда?» — спросил полковник. «Дважды они встречались в Сент-Джеймс-стрит в 11:00 вечера». «И все?» — усмехнулся Дэн, который сам поручил Лоли подружиться со Стаффордом. «Затем произошла встреча на улице Ватерлоу, причем они беседовали наедине больше часа. А сегодня мистер Кинг ездил за билетом на пароход, отправляющийся через неделю во Францию, каюта номер 17. На чье имя выписан билет?» «Мисс Изабелла Трентон, но на самом деле имеется в виду Лоли Марч». Боундри кивнул головой. «Как раз под этим именем мисс Марч встречалась с незадачливым господином Спильбюри». «Хорошо», — сказал Дэн. «Вы справились с моим поручением. Проследите за ее дальнейшими действиями. Впрочем, нет. Я сам поговорю с ней. Вы пока свободны, мистер Снакит». И полковник направился к пруду, у которого его должен был ожидать Сельби. «Пора закрывать лавочку», — устало подумал Боундри. «Все уже поняли, что я не могу защитить их от валета, как всегда защищал от полиции. Крысы бегут с корабля, и ничем их не удержишь. Но каждая из этих крыс может впоследствии стать свидетелем против меня. Надо убрать всех одного за другим, кроме, может быть, Кью. Меня всегда раздражали в нем остатки порядочности, но именно они и не позволят ему предать меня. Начну с Лоли. Она много знает и слишком близко сошлась со Стаффордом». Сельби сидел на лавочке у пруда и смотрел на играющих детей. «Какие новости?» — спросил Дэн, устраиваясь рядом с ним. «Ничего хорошего, полковник», — ответил тот. «Вы были в суде?» «Только что оттуда. Как там дела у Филиполиса?» «Безнадежно. Он клянется, что вещи ему подсунули, но ничем не может этого доказать». «А в чем лежали драгоценности?» «В том-то и дело, что ни в чем. Они были рассованы по всяким тараканьим щелкам, словно хозяин заранее предвидел обыск и постарался их получше замаскировать. Какая подлость!» «Филиполис тоже не ангел», — заметил Дэн. «Новые письма есть?» Сельби скупал у воров письма, которые те находили в украденных сумках и ограбленных сейфах. Большинство из них не содержало в себе ничего интересного, но примерно одно из 100 представляло собой ключ к сокровищам. «Литфельд передал мне несколько писем миссис Кромби. Ее сын находится на мысе Доброй Надежды и что-то там натворил. В общем, ерунда». Боундри кивнул. «У матери можно будет выжать 100 фунтов, не больше». «Вы правы», — согласился Сельби. «Не будем терять времени на такие мелочи. У меня есть для вас гораздо более важная работа». Полковник сделал паузу, ожидая реакции своего собеседника. Обычно Сельби радовался, когда Боундри давал ему поручение. На этот раз он промолчал. Полковник помрачнел. Он понял, что начинает утрачивать власть над своими людьми. «Я вижу, что вы не проявляете особого рвения», — сказал Дэн. Сельби криво улыбнулся. «У меня такое ощущение, что за мной следят, хотя я не могу определить, кто именно». «Это у вас от переутомления», — сказал Боундри. «Я предлагаю вам немного отдохнуть. Мое поручение как раз и заключается в том, чтобы вы совершили небольшую прогулку на моторной яхте». «Куда?» «В Голландию, Данию. Куда угодно. Маршрут не имеет значения». «Зачем?» «Чтобы доставить на континент Лоли. Там ей будет спокойнее. И мне здесь тоже. Но имейте в виду, если вы, оказавшись за границей, вздумаете дать против меня свидетельские показания, то я не пощажу вас и предоставлю английскому правосудию такие улики, что вас из-под земли достанут. Вы меня поняли?» «Понял». «Едете с Лоли? Или мне поискать ей другого сопровождающего?» Сельби в последнее время тайно мечтал освободиться из-под власти Боундри, которая теперь не могла уже дать ему ни денег, ни защиты. «Я поеду, полковник». И глаза Сельби радостно сверкнули. «Тогда слушайте внимательно», — сказал Дэн. «Яхта стоит в Твикенхеме и называется Меркурий». «Бог воров и торговцев», — улыбнулся Сельби. «Вот именно. Соберите чемоданы и ждите в своей машине у моего подъезда с 4 часов. Когда Лоли выйдет от меня, вы усадите ее в машину, даже в том случае, если она этого не захочет, и полным ходом отправитесь в Твикенхэм. После того, как вы высадите мисс Марч на континенте, в любом месте по ее выбору, она свободна. А ее деньги и вещи? У нас нет времени миндальничать. Вы одолжите ей на первое время, а я вышлю ее имущество по тому адресу, который она укажет мне телеграммой». Отпустив своего агента, полковник направился в банк. «Знаете ли вы, господин Боундри, что вы почти исчерпали все ваши счета, кроме счета под литерой «В»?» — спросил у Дэна директор банка Фергюсон. «На этом счету лежали деньги, которые были общим достоянием шайки полковников». «А сколько там осталось?» 80 000 фунтов стерлингов. «Я пока не намерен их трогать», — сказал Боундри. «А вот этот пакет мне нужно положить в свой сейф». Директор велел одному из клерков проводить клиента в хранилище. Полковник отпер сейф и полюбовался сокровищами, которые он утаил даже от своих ближайших соучастников. Это были толстые пакеты с крупными американскими банкнотами и ценными бумагами. Дэн положил туда же пакет с наследством Сола Уайта и запер дверцу сейфа. С тех пор, как появился трифовый валет, Боундри завел себе этот сейф и стал переводить все свое состояние в такие ценности, которые легко унести в чемодане. Теперь ему достаточно несколько минут, чтобы исчезнуть.